Любимый учитель. Любой подросток или юноша мечтает об учителе, мудром взрослом, который бы понимал его и помогал разбираться в сложных вопросах жизни. Таким учителем может оказаться школьный учитель или другой внимательный взрослый, который не ограничивает себя узкими задачами воспитания. В школе постоянно повторяется один и тот же факт. Если учителя любят, то и предмет его становится любимым, причем у доброй половины класса. В чем тут дело? Опыт и наблюдения показывают, что учителю в таких случаях удается создать в классе положительную эмоциональную атмосферу, которая освещает изучаемый предмет и привлекает к нему. Существует меткое выражение – талантливый учитель приобщает ученика к науке. Что стоит за этим ёмким словом «приобщает»? Скорее всего, имеется в виду способность учителя организовать общие, то есть совместные переживания. Это переживание красоты мысли, удивления, радости открытий, собственных удач и достижений. Легко видеть за этим перечнем заботу учителя об удовлетворении базисных потребностей учеников. Вспоминается моя собственная учеба в университете. Профессором антропологии у нас был замечательный ученый-педагог Яков Яковлевич Рогинский. Он был влюблен в свою науку, а мы, студенты, были влюблены в него и в его лекции. О чем бы ни рассказывал Яков Яковлевич? О человеческих расах, строении черепов или доисторических предках человека – все звучало в его устах, как волшебная сказка. Его глаза светились, мягкий голос звучал вдохновенно и завораживающе. Его волнение по поводу какой-нибудь детали или археологической находки передавалось и нам. Мы любили этот предмет, и почти все сдавали экзамен на отлично. Прошло несколько десятков лет, но и теперь, собравшись, мы с большой теплотой вспоминаем любимого учителя и его волнующие истории о наших чудесных предках, пятикантропах и неандертальцах. Другой пример, который хочется привести, относится к обучению детей. Некоторое время тому назад в Москве жил и работал учитель музыки Михаил Петрович Кравец. Он любил выбирать себе учеников, не способных к музыке, и многих из них доводил до уровня центральной музыкальной школы при консерватории, уровня, как известно, самого высокого. Его увлекал, как он выражался, процесс производства способностей. Действительно, неспособных детей для него не существовало. Мне посчастливилось наблюдать работу Кравца с начинающими учениками. Уроки всегда проходили на высоком эмоциональном подъеме. Ребенок и учитель живо и разнообразно общались. Они вместе пели, подбирали к звукам картинки. Ребенок бил в бубен и ритмично двигался под аккомпанемент учителя. На звуках сочинялись сказки. В звуках жили медведи и птички. На проводах, нотных линейках, селились воробьи. Все это сопровождалось интересными музыкальными загадками и отгадками, оживлялось смехом, наполнялось радостным настроением. Урок обычно заканчивался хорошо знакомой мелодией «Родина слышит», которую неожиданно начинала играть музыкальная модель спутника. Под ней ребенок находил открытку с большой красной пятеркой, которую дарил спутник лично ему. Конечно, следующий урок ожидался с большим нетерпением. Можно сказать, что в деятельности таких учителей мы встречаемся с законом зоны ближайшего развития Льва Семеновича Выгодского, применительно к эмоциональной жизни детей и взрослых. Переживание интересности, Важности, значимости предмета и личной включенности в этот процесс происходит сначала вместе с учителем или родителем, а затем становится субъективным достоянием самого ученика. Сделаем еще один шаг и спросим себя, какой взрослый становится таким учителем? Ответ, который напрашивается, может показаться неожиданным и в то же время простым. Это тот взрослый, который смог сохранить в своей душе живую энергию ребенка, пронеся ее через рутину официального образования, жесткие рамки воспитания, трудности выживания в обществе и многое другое. Вспоминается теория талантливости выдающегося математика Андрея Николаевича Колмогорова. Он считал, что талантливый, творческий человек внутренне остается ребенком, и чем меньше возраст этого ребенка, тем талантливее ученый. Свой внутренний возраст он определял в 13 лет, когда мальчишки интересуются всем на свете, но еще равнодушны к интересам взрослых. Излишне говорить, что масса людей вспоминают об Колмогорове как о необыкновенном учителе, который вдохновил их на занятия наукой.